Понюхайте, камамбер. Изумительно пахнет. Я в эти глупости не верю. Я свободный человек, без предрассудков. Обо мне говорили даже в палате депутатов. То есть не обо мне, но это все равно, я там был. Я поехал к дяде в Перпиньян. Там мэр-философ, настоящий Вольтер. Он приказал вынести из собора плиты со всякими епископами, святыми, одним словом, клерикалами, и вымостить ими общественную уборную. Я присутствовал на торжественном вернисаже. Довольно они нас морочили. А клерикал Берес — запрос в палату. Я готов был пострадать за идею, но ничего. Теперь не времена инквизиции. Итак, смерть крышкой, все тут, ждать нечего. Но надо, чтобы похороны были приличными, как вся жизнь. Я внес в бюро похоронных процессий глубочайшую философию. До меня было 15 классов, я прибавил еще два. Один высший, вне классов, для сумасшедших, для дураков, которые кидают деньги в окошко. Грех не подымать. Но похороны прекрасные, художественные. Дамам раздают надушенные кружевные платочки. Потом для бедняков 16 класс. Я человек добрый, и потом я люблю справедливость. Надо, чтобы все имели право быть похороненными. Зачем озлоблять бедных? Это только на руку преступникам, социалистам. Конечно, нужно, чтобы они знали свое место, просто, честно, на 3 года. Потом полежал, довольно, пусти другого. Начиная с 6 класса, в вечную собственность. Люди солидные, заслужили спокойствие. Это, друзья мои, целая система, лестница мира, глубина. Я хотел бы, чтобы меня похоронили по 3-му или по 4-му разряду. Это мило, прилично. Не кричу, я такой-то вне классов. Нет, вежливо говорю, я Деле. Честно жил, заработал честно, умер. И вот покой, отдых, сон. Правда? Довольно о смерти. В 41 год я женился. Выбрал молоденькую, свеженькую мадемуазель Буге. Не слыхали? Дочь фабрикант приборов для канализации. Еще 20 000... Ничего не скажу. Что дальше? Догадайтесь. Я был счастлив. Утром кофе, вечером газета, а рядышком Мари ждет. Увы, судьба решила иначе. Несчастные роды. Сын жив, Мари умерла. Бедная Мари. Гарсон, кофе и кальвадос. А вы? Это нектар. 3 кальвадоса. Сын. Глядите карточку. Молодец. Гений. 4 года, а как считает? Я отвез его к сестре. И вот один. Живу тихонько. После всего пережитого я продал бюро. Достаточно. Я купил себе хорошенькую виллу. Сажаю бобы и душистый горошек. Как прекрасна природа. У меня экономочка, Зизи, бутончик. Вот он ее видел. Что? Хочется? Я еще бодр, свеж, живу. Теперь решил поместить мои капиталы. Хотел русскую ренту, а он убедил по моей же части некрополь. Ну что же, хоронить так хоронить. Я отдохнул за 3 года. Могу и поработать. Главное, заранее точно высчитать. А будут доходы, будут и кальвадос, и зизи, и горошек, только в меру... И тогда жизнь прекрасна. Мсье Деле как-то сразу устал. Прежде чем проглотить кальвадос, он пополоскал им рот, потом откинулся на спинку дивана, расстегнул нижнюю пуговицу и застыл. Тогда учитель сказал мне, «Мсье Деле будет моим 6-м учеником». На минуту мсье Деле как бы очнулся и пробормотал учеником, «Нет, мы будем 2 равными компаньонами. Он расцветет, наш универсальный некрополь». Но сейчас же вновь погрузился в безразличие. Он поспел, он готов, он течет. как этот прекрасный камамбер. Дитя, если в душу твою закрадутся сомнения, взгляни на мсье де Лей, и ты поймешь, что близок конец. Может быть, во всем мире сейчас нет человека, столь далеко зашедшего вперед по дороге к грядущему, как он, ибо утро рождается из поздней ночи. Потом учитель встал и мне приказал встать. «Гляди еще! Гляди на него!» Мсье де Ле сидел, уставив вдаль неморгающие, совершенные в своей бессмысленности глаза, с погасшим окурком, прилипшим к нижней губе, одной рукой давя букетик фиалок, другой чуть играя на животе брелоками «Вера, надежда, любовь». «Гляди, это уже не мсье де Ле, это Будда, наводящий последний покой. К нирване есть два пути — через полный отказ, предельное отрицание, путь аскета или мятежника, и через эту сладость бытия, через последнее наслаждение. Гляди, мсье де Ле уже не на пути к концу, он сам конец, предел, ничто». И говоря это, учитель, а за ним и я, мы благоговейно преклонились перед мсье де Ле. Едва скосив на нас глаза, мсье де Ле в истоме прошептал: «Да-да, я знаю. Это варварские обычаи ваших стран. Но теперь вы во Франции, вы свободные люди. Дайте лучше мне стакан воды, я должен принять пилюли». «Не то. Желудок, желудок, мой бедный желудок!» Глава 10. Германия. Штраф в 6 марок и организационные способности Шмидта. В начале 1914 года в характере и в образе жизни учителя произошла резкая перемена. Ни успехи мистера Куля, после возвращения из Америки, обратившего на путь истины одного Ротшильда, настоящего, двух радикальных журналистов, захворавших подагрой, и более 20 папуасов, привезенных на международную выставку животноводства, ни драмы Алексея Спиридонча, который вздумал ввиду отсутствия Бога и легкомысленного поведения своей новой невесты покончить с собой, для чего ежедневно принимал на глазах у этой, впрочем, далеко не пугливой особы английскую соль, выдавая ее за цианистый калий и требуя клятв в верности —